Сэс, позвала она негромко. Аккуратней, следят за нами. Думал, не заметила, пошутил Сэс. Далеко не ходите. Рушала с детским воодушевлением, помогал Сэсу собирать травки. Вот это тоже возьми, указывал Сэс. Он даже ни разу не нагнулся, указывая мальчику, что делать. Сэс осматривался в округе, надеясь приметить посторонние движения. Он боялся нападения. Раненая Вердана – хорошая добыча для любого с нечистыми намерениями. Их окружала равнина, едва истерзанная холмами, и лишь вдали, у самого горизонта, узкая темная полоса – это близость предгорий. Сэс никогда не был на землях Дора. Говорили, что более бесполезной земли не найти во всем Монтупе. Но старая Аха говорила о ней иначе – благоговением, а эта земля была для нее убежищем. Смерть застала ее вдали от любимых гор. После ее смерти уже никто не ценил их так, как раньше. Рушала развернулся и вышел из-за холма. «Назад», — скомандовал Сэс. «Но тут много этой травы», — заявил мальчик. «Я нашел целые заросли». «Назад! Достаточно, мы идем к ней». Рушала послушно подошел. Заметил, как пристально Сэс вглядывается в горизонт. «Говорят, что наш конец придет оттуда», — сказал он. «Кто говорит?» — усмехнулся Сэс. «Но я много раз слышал на постоялых дворах, как рассказывали, будто в дорских землях живет целый народ, который не подчиняется императору. Что-то там живут, будто бунтари, и прячутся там, в горах, отсюда. И по ночам небо там озаряется страшными бликами, и небо быстро вращается над горами», — заверил Рушала. «Небо не может быстро вращаться», — услышали они голос подошедшей Верданы. «Вот и думаю, наслушался ты чепухи», — согласился Сэс. «Мы живем на шаре. Это он вращается. А звезды стоят на месте. Правда, Вердана?» «Ничто не стоит на месте. Все куда-нибудь движется. И нам пора. До ночи мы должны быть в Доре. Там мы немного отдохнем и задержимся», — сказала она. «Прямо сейчас?» — спросил Сэс. «Не нравится. Можете оставаться. Идите вы к святым могилам». Больше Вердана не сделала ни одной остановки до следующего утра. Ехали они всю ночь, неизвестным, как казалось, Сэсу направлении, но известным только ей. Часть пути они проделали пешком. Вместо почвы под ногами уже были скалы, дорога вела время от времени наверх. И под утро трое путешественников едва стояли на ногах. Наконец перед ними предстало высокое строение из камня, которое в утреннем свете казалось мрачноватым и каким-то бесформенным. Вердана подняла шум, громко переговаривалась через ворота со смотрителем дома, и, наконец, их впустили в родовой замок, как назвала его хозяйка. В свете ночных ламп перепуганные слуги сновали по темным коридорам. Проявление хозяйки привело всех в какой-то ужас. Голос Верданы грохотал под сводами, она требовала то одно, то другое. Сэс позавидовал Рушале, который скромно прилег в углу тут же безмятежно заснул. А ему, качавшемуся от усталости, пришлось ожидать, пока слуги исполнят все требования своей госпожи и, наконец, определят его на ночлег. К радости Сэса, его не поместили в этом зловещем доме, а отвели через обширный двор на сторону слуг, где и заперли в маленькой комнатушке. Он впал в забытье на жестком ложе. Вердане не спалось. Разогнав слуг, она осталась одна, скарабкалась на крышку замка, где натолкнулась на корабль. Геликс по команде втянул ее внутрь. «Но, наконец-то, я думала, что ты меня бросил», — проворчала она, растягиваясь на полу зала. «И как мне тебя называть?» — спросил Геликс. «Да как угодно», — отмахнулась она. «Давай без формальностей, сил нет». «Я не наблюдаю истощения, зато есть другие показатели. Меня отравили, сделай что-нибудь. Утром я должна быть на хоть каком-то сносном виде». «Почему не было связи в дворце? Что изменилось? Почему база проигнорировала меня?» «Эти вопросы не стоит обсуждать в таком состоянии», — заметил корабль. «Тебе предстоит час сна. Я займусь раной». «Как угодно». Она повернулась сбоку на спину, поморщилась и заснула. «Ты можешь просыпаться?» — мелодично пропел в ее голове голос Геликса. Она открыла глаза. Светло. Даже не утро, день. Комнату она помнила с детства. Знала, как освещены предметы в разное время дня. Почти уже полдень. Почему я не на борту? Ночью один из слуг вздумал проверить, удобно ли госпоже. Пришлось вернуть тебя обратно. А потом ты уснула и не просыпалась от обычных средств пробуждения. Я будил тебя более жестко, но счел это негуманной мерой. Как твое самочувствие? Мне немного лучше. Тело снова слушается меня. Тебе не нужно говорить вслух. Формулируй фразы в уме. Забыла. Что с ранением? У тебя суток 5, пока действует раствор. Я его в тебя закачал. Равносильно переливанию крови, но большего я для тебя сделать не смогу в этом теле. Тебя можно вылечить, только возвратив прежний облик. Яд безвреден для формы человеческого тела. Нельзя вылечить? Уже нет. Мне нужно оружие, Геликс. База запретила тебя вооружать. А разговаривать со мной она не запретила, заворчала она. Не знаю. Последние 5 суток связь была очень нестабильная. Я действовал по своему собственному разумению. На меня было произведено постороннее воздействие. В результате я утратил ощущение твоего присутствия на дальнем расстоянии. У меня не было возможности встретить тебя раньше. Ты была вне поля моих возможностей. База? Это они тебя так? Источник мне неизвестен. Нелогично считать виновником молчания тех, кто тебя сюда послал. Они за тебя очень волновались. До твоего попадания во дворец интерес к моему поведению был исключительным. Потом ты пропала из поля видимости. Как я могу пропасть из поля твоей видимости? Ты что? Я тебя потерял. Звучит, правда, невероятно, но это и есть истина. Мое нахождение тебя вчера – результат гипотезы, которую я выдвинул в результате анализа твоих возможных действий в ближайшем будущем. Я составил 10 000 моделей твоего поведения и 30 000 схем возможного перемещения и разработал список 30 потенциальных мест, где ты можешь появиться. Наша встреча – продукт иррациональной схемы третьего порядка. Ты оказывалась в открытом пространстве долины, где была обнаружена через визуальный контакт. Предполагаю, что воздействие на меня осуществляется и теперь. Между нами возможен прямой контакт, но невозможен ментальный, на дальнем расстоянии. Меня могут почувствовать 2 обитателей этого дома и 2 твоих спутника. Отсюда следует рекомендация. Ты можешь выходить на связь, когда они впадают в состояние сна или устают. Хватит болтать. У меня уже голова пухнет. Говори проще, замолилась она. Нам не стоит видеться без особой необходимости. Мне нужно распоряжение об эвакуации. Без моей команды никакой эвакуации, строго сказала она. Я ведь еще, кажется, твой капитан. Усвоил, заверил корабль, исчезаю. А она не успела сказать. Спасибо, что помог. Прямой контакт. Сэс был бы в восторге. И Сэс проснулся с ощущением покоя и счастья. Его скромное прибежище внушало больше доверия, чем открытая равнина. Он испытывал понятную неприязнь к открытым местам. С неохотой покинул уютную комнату, встретил во дворе слугу, который очень вежливо предложил ему трапезу. По заверению слуги, времени было далеко за полдень, а аппетит у Сэса пропал. Он опасался, что Вердана ушла одна. Слуга не без опасения сообщил ему, что госпожа расположилась в большом зале и ни с кем не желает говорить. Сэс успокоился, рискнул нарушить ее уединение. Так называемый большой зал был всего 5 раз больше его комнатки. Сэс решил, что так его прозвали, потому что это было самое обширное помещение по сравнению с прочими. Скромная, скорее невзрачная обстановка говорила о том, что дурский дом – давно был непосещаем, и он существует в аккуратном состоянии только усилиями слуг. Он застал Вердану, развалившуюся на 2 сиденьях сразу. Она перелистывала все те же желтые записки Ахши. Эти тетради он не видел с того момента, как они покинули город. Вердана тщательно их прятала. Вот сейчас она аккуратно убрала тетрадь. Его привлек внешний вид Верданы. Она вновь облачилась в одежды цвета своего клана и выглядела истинной госпожой этих мест, хозяйкой положения. Этакая вельможная особа на отдыхе. Да и вид у нее был не таким болезненным, как вчера. Повязок видно не было. И скрывала одежда. Она уже не представляла жалкое зрелище, и он вспомнил встречу в тупе, когда она хотела свернуть ему шею. Возможно, не хотела, но убедительно солгала. Сэс поверил в ее мощь этой, другой Верданы. Отдохнул, — спросила она. «А я уже решил, что ты ушла без нас», — сказал он.